После второго голосования старцы опять-таки большинством голосов постановили, что лорд Сварог, граф Гейр, лейтенант лейб-гвардии и камергер имеют право отныне присовокупить к своим титулам еще и барон Готар со всеми вытекающими отсюда правами и вассальными обязанностями по отношению к императрице четырех миров. А коллизии, будь таковые возникнут, станут разрешаться тем же департаментом геральдии, истосковавшимся по настоящему делу. «Ты не шутишь?» — настойчиво спросила Мара, сбив его с мысли. «Обещаешь?» «Тьфу ты!» — сказал Сварог и, не раздумывая, потащил меч из ножен. «А встаньте-ка вы на колени, любезная моя!» И прикоснулся концом клинка к ее плечу. «Я, барон Готар, в силу данной мне власти и согласно древним традициям, жалую вас дворянством, дабы вы вынесли это высокое звание с честью и в час развлечений, и в час испытаний». Ну вот и все. Можешь встать, кошка, сочиняй герб. Ее глаза сияли таким счастьем, что Сварог, которому доставить ей это маленькое удовольствие было не труднее, чем выкурить сигарету, почувствовал себя крайне неловко, словно перевел старушку через дорогу, а она вдруг принялась совать ему миллион в твердой валюте. Вот и пригодилось для чего-то полезного дурацкое баронство. Глава третья. Отец. Заложив руки за спину, Сварог подошел к мраморным перилам и задумчиво посмотрел вниз. С яркой зеленой лужайки перед фронтоном замка доносились азартные возгласы и гулкое веселое гавканье. Там схватились две ярких индивидуальности, и коса нашла на камень. Мара пыталась сгробастать Акбара за шкирку или хотя бы коснуться ладонью, но огромный черный пес переигрывал ее на всем поле. Бешено метался вокруг так, что Мара казалась окутанной черным туманом, и как бы ни крутилась рыжая кошка в немыслимых стойках и блоках, руки встречали либо пустоту, либо жуткие клыки, щелкавшие рядом с ее пальцами. Она чуть ли не плакала от обиды и злости, но не сдавалась. «Дети!» — проворчал Сварог, вернулся в библиотеку и сел за стол, совершенно не представляя, чем ему за столом заниматься. Вообще-то в доме был порядок. Пес немного скучал, рос не по дням, а по часам, носился по всему поместью, возникая, как обычно, в самых неожиданных местах. Карах прижился в домике дворецкого, в замок он и носа не казал, ссылаясь на какие-то неизбежные сложности в отношениях с фамильным домовым, проистекавшие из непонятных Сварогу древних традиций маленького народца, и набивался сопровождать Сварога в новых путешествиях. Сварог туманно пообещал, но это было еще до разговора с Гленором и его друзьями. Караха никак нельзя брать с собой в Ранера. Польза от него там оказалась бы немалая, но как прикажете его замаскировать в огромном городе? Хуже всего обстояло с Меони. Черт его знает, что с ним такое приключилось после всех странствий, но отныне Сварог относился к девушке как к младшей сестренке, без капли влечения. Она, явно ожидая другого, ничего не понимала, а Сварог ничего не мог ей объяснить. Не получалось, хоть и пробовал пару раз. Слова выходили какие-то дурацкие, невнятные и чужие. Она обижалась и грустила, стараясь этого не показывать. Вот с Макрядом не было никаких хлопот. Он добросовестно устроил фейерверк по случаю пожалованного Сварогу ордена, самолично выбрал из слуг управителя и отправил его в Готар, и, не моргнув глазом, принял к сведению, что в замке будут обитать отныне хальстедтский пес и ямурлакский домовой. Сварогу казалось даже, что дворецкий гордится всеми выходками и свершениями хозяина. Эксцентричность здесь весьма оценилась, а отблеск славы дворянина падал и на слуг. «Пожалуйста, легок на помине!» Макрет возник в дверях библиотеки, одной рукой держа у груди строго параллельно полу массивный серебряный поднос. «Лорд, личный посыльный герцога Фронвера, только что доставил пакет. На словах ему велено передать это все, что герцогу пока что удалось раздобыть.